Глава 7. Удивили, Елена Владимировна. Еще никто от нас так быстро не уходил. Кто же вас переманил? Принимая мое заявление на увольнение, спрашивает заведующая. Пожимаю плечами, стараясь скрыть неловкость. Мне оказалось неудобно добираться, говорю заранее приготовленный ответ. Не рассказывать же ей о предложении Воронова, еще отговаривать начнет, а я и так не уверена в правильности своего решения. Все в моей жизни в последнее время складывается не так, как бы мне хотелось. На следующий день после разговора с отцом Малинки мне позвонила хозяйка квартиры и попросила съехать в течение месяца, так как она надумала продавать квартиру. По крайней мере, первое время мне не придется думать о жилье, мне очень нравится его дочь, и я совсем не против за ней приглядывать и заботиться о ней. «Ну, хорошо, что вы это в испытательный срок поняли. Увольнение не займет много времени, с завтрашнего дня вы свободны. Трудовую можете забрать в понедельник», — говорит заведующая, и, подписав мой листок с заявлением, кладет его в груду бумаг на своем столе, всем своим видом показывая, что моя аудиенция закончена. Я возвращаюсь в группу и принимаюсь собирать свои вещи. Удачно получилось, что никто из детей ко мне еще не успел привыкнуть, кроме Малинки, поэтому прощаюсь с ребятами без слез. Обходимся просто обнимашками, и напоследок я читаю им вслух книгу. После тихого часа мне предстоит добраться до дома Воронова и Малинки. «Малинка твоя тоже отчислилась из сада», – вдруг говорит Наталья. «Я знаю», – произношу спокойно. «А чего мне скрывать? Я ничего зазорного не делаю». «Удачно получилось, да? Пришла на работу, подцепила мужика меньше, чем за неделю. Кайф! Всем бы так!» – усмехается сменщица, скрещивая руки на груди. «Совет да любовь!» Щеки против воли вспыхивают. «Ничего такого!» – почему-то оправдываясь, произношу я. «Мне предложили работу няней, не больше». «А, теперь это так называется, еще и приплачивать будут! Красота!» Решаю не вступать в спор с обиженной на жизнь сменщицей и, попрощавшись, выхожу из детского сада. Погода стоит проморзглая. Я кутаюсь в свое пальто, натягивая на уши шапку. Звонит телефон, и на экране высвечивается номер моего нового работодателя, и сердце предательски ухает вниз живота. «Добрый день, Кирилл Сергеевич!» «Здравствуй, Елена Владимировна! Вы уже освободились?» «Да, буду у вас примерно через час», – смотрю на часы, прикидывая, сколько еще ждать автобус. «Через час 20. Автобус, к сожалению, только что ушел. Я отправил за вами водителя, черный Мерседес номер 976. Стоит около ворот сада. Видите его?» Оглядываюсь по сторонам и правда замечаю машину, которая приветственно моргает фарами. «Да, не стоило, Кирилл Сергеевич, я могла и сама добраться». «Я сам решаю, что стоит делать, а что нет, Елена. На улице дождь и холод, до нашего коттеджного поселка добираться не так просто. Мы вас ждем. Просто скажите спасибо и приезжайте». «Спасибо». «Молодец, хорошая девочка», – чуть хрипловатым голосом произносит Воронов и отключается. «А мои щеки начинают пылать с новой силой. Есть в этом мужчине что-то такое, из-за чего я так остро на него реагирую с самой первой встречи». Через 40 минут водитель останавливается перед шлагбаумом на въезде в закрытый элитный коттеджный поселок. «Мы действительно далеко. Я бы сюда добиралась больше 2 часов точно». Приложив карточку к пропуску, мы заезжаем вглубь, пока окончательно не паркуемся перед высоким коричневым забором, из-за которого виднеется серая крыша трехэтажного дома. «Вот это да!» – бормочу я, попадая внутрь и разматывая шарф. Все внутри выглядит дорого, а обставлено со вкусом и стилем. Большой холл, картины на стенах, хрустальные люстры, горшки с цветами, статуэтки и несколько фотографий, на которых изображена Малинка. Видно, что обстановка занимался не одинокий мужчина в разводе. Здесь явно была женская рука, и от этого открытия сердце неприятно колет. «У Воронова есть женщина?» «Нравится?» – глубокий мужской голос выводит меня из оцепенения. Я смотрю на Кирилла, прислонившегося плечом к стене в конце коридора. Его цепкий взгляд ощупывает меня в ответ. Лицо, плечи, грудь, живот, ноги – назад в том же порядке. «У вас очень красиво. Где можно помыть руки и оставить вещи?» «У вас будет своя ванна. Комната на втором этаже рядом с детской. Моя спальня напротив». Поняла. Где моя подопечная? Улыбаюсь. Спит. Должна проснуться через час. Вы сами ее уложили? Конечно. Или вы считаете меня отцом-недоумком? Я так не говорила. Но подумали. Да нет же. Чувствую ужасное смущение рядом с Кириллом. И то, как он смотрит, не располагает к расслаблению. Еле сглатываю ком в горле и нервно провожу рукой по волосам. Воронов хмыкает, почесывает ладонью подбородок и вдруг двигается в мою сторону. Останавливается рядом и забирает из моих рук дорожную сумку, в которой я собрала свои вещи на первое время. «Давайте проведем черту, Елена Владимировна. Все, что от вас требуется в этом доме, это забота о моей дочери. Договор уже лежит у вас в комнате, почитайте. Подпишите и передайте мне один из экземпляров. Второй будет у вас». «Хорошо. И для галочки. Я жену не ищу. Не нужно себе что-то выдумывать и стараться быть кем-то большим в этом доме, чем просто няня Малинки». Моргаю несколько раз. «Я тоже не ищу отношений. И я здесь не из-за вас, а вашей дочери». «Отлично, что мы это выяснили. Малинка привязалась к вам. Нам не нужно ничего портить», — говорит Воронов серьезно, но при этом, почему-то не отрываясь, смотрит на мои губы. «Я поняла. И в мыслях не было», — бормочу отчаянно краснея. Мы стоим рядом непозволительно близко. Он большой, сильный, красивый мужчина, у которого бешеная сексуальная энергетика. Сейчас я чувствую ее особенно остро, прямо как тогда в клубе. Но теперь он мой работодатель, а я няня его дочери. И нам обоим не нужны неприятности. Расположившись в своей комнате, я переодеваюсь и заглядываю к Малинке. «Елена прекрасная!» – кричит мне при виде моя сонная растрепанная милашка в зеленой пижаме. «Ты тут, а?» «Теперь я буду твоей няней, маленькая. Ты не против?» «Не против!» Мы обнимаемся, и я зацеловываю ее мягкие, теплые щечки, не понимая, как эту ягодку могла бросить собственная мать. Почувствовав на себе чужой взгляд, смотрю в сторону двери и вижу Кирилла Воронова. Он наблюдает за нами со странным выражением лица, а затем тихо прикрывает дверь.